«Айсард, ты ошибаешься», — Кринниль отвернулся от мониторов, на которых было явно видно, что из брюха Химеры выбрался шаттл типа «Лямбда» и медленно снижается сквозь слои атмосферы. Он посмотрел на Снежную Королеву и бесстрашно встретил взгляд ее красно-голубых глаз. «Я не буду сотрудничать с этим экзотом». Снежная Королева пожала плечами. «От тебя ничего иного я и не ждала, принц-адмирал. Но сегодня ты должен решить для себя, что важнее, твоя гордость или умение извлекать выгоду из чужих ошибок. Позволь Трауну потратить твои деньги на укрепление собственного флота и баз, которые затем отойдут в твое же распоряжение. У него уже сейчас больше звездных разрушителей, чем у тебя. У него есть флот Катана. У него есть орбитальная ремонтная мастерская, способная строить звездолеты. И он откуда-то черпает ресурсы для комплектования экипажей своих звездолетов. Есть вещи, его победы, которые можно объяснить логикой, здравым смыслом и даже его сверхъестественными способностями понимать врага через его искусство. Но кое-что все равно не сходится. Следовательно, у него есть козырь. И есть союзник, который снабдил его деньгами. Возможно, даже не один. Ксенофобия, не порог, мой дорогой принц-адмирал. Но сегодня тебе следует оставить ее за пределами предстоящего разговора. Заметь, она указала на экран. Несмотря на то, что твои люди выдрессированы не хуже бойцовых псов, но даже они побоялись сбивать шаттл Трауна. Это легко исправить, осклабился Кринниль, вынимая из кармана камлинг. Пара залпов и от него звездной пыли не останется. Никто не имеет права вторгаться в мое личное пространство. Даже верховный главнокомандующий, с усмешкой на губах спросил Эйсонне. Кринниль открыл было рот, чтобы произнести ответ, но женщина его опередила. «Прежде чем ответишь, подумай, сказал бы ты то же самое, будь на месте Трауна Дарт Вейдер». Он, Дилак, ткнул искусственной рукой в мониторы, на которых демонстрировалась картинка со спутника наблюдения, отслеживающего перемещение шаттла, не Вейдер. «Ну да», — хмыкнул Эйсонне, — «у него нет модного бронированного костюма и дыхание не такое устрашающее, но для победы над повстанцами он сделал гораздо больше, чем любой из имперских военачальников за последние 5,5 лет. Ну, разве что Зиндж добился большего, но и проиграл все, включая свою жизнь и 2 звездных суперразрушителя. Обрати внимание на то, как много добровольцев направляются к Трауну. 27 тысяч, поморщился Кринниль, увидев необходимое число на одном из мониторов. У меня на расплате экипаж больше. Да, только своему экипажу ты платишь втрое больше, чем в имперское время, заметила Снежная Королева, и казнишь за малейшую провинность. Некомпетентность должна быть наказана, безапелляционно произнес принц-адмирал. Он уже понял, что бывший директор имперской разведки права. В ее комбинации есть положительные моменты, больше, чем отрицательных. Нужно всего лишь наступить себе на горло, подождать, пока традиционно близорукий Траун допустит ошибку, и забрать у него все. Вот только идиот, незнакомый с делами Эйсонне, поверит в то, что это предложение не продиктовано ее собственной выгодой. Каковы шансы, что она не свернет ему голову сразу же, как только погибнет Траун? О возможности устранить его она говорила неоднократно. Мерзкая сука с разноцветными глазами. Хорошо, это может сработать, криво улыбнулся Кринниль. Я выслушаю, что этому недоноску от меня нужно. Возможно, даже профинансирую его очередную кампанию, но он уж точно не получит от меня большие суммы, и уж точно не без морального реванша. Пока что, морального, но однажды я его прикончу. Аппетиты у гранд-адмирала большие, заметила Эйсонне. Есть ли у вас необходимая сумма? Деньги есть, он посмотрел на Айсард, отдам ему то, что предназначалось для оплаты услуг твоих агентов до конца года. Уверен, что ты переживешь это, не так ли, Айсард? Конечно, спокойно произнесла она. В конце концов мои агенты не получают жалования, сука. Грязно выругался про себя Кринниль. На что же ушли выплаченные тебе миллиарды? Пока Лямбда прорывалась сквозь плотные слои атмосферы Сьютрик-4, я разглядывал убранство корабля. Нет, пусть звездолет и выглядел как стандартная модель, внутри это было настоящее произведение искусства, которое, к сожалению, стоило огромных денег при своей постройке. Нет, его не произвели специально для меня. Судя по многочисленным остаточным следам, машину переоборудовали из штатной версии в роскошную личную яхту специально по заказу Палпатина. Внутри, там где обычно размещалась охрана, сейчас находилось дорогое оборудование, системы сканирования и связи, защитные системы и многое-многое другое. Техники с Химеры хором утверждали, что впервые видят, как в один малый корабль засунули технологических новинок на 200 миллионов кредитов. 200 миллионов. Хотелось выйти от бессильного гнева. В этот корабль вложена стоимость имперского звездного разрушителя вместе с еще одним крейсером. Да чтоб твои черные кости на свету выцвели, Палпатин. Мне бы так пригодились эти деньги. И при всем этом я прекрасно понимал, что никому этот корабль не нужен совершенно. Не потому, что у него в кормовой части расположен генератор дефлекторного поля, дающий защиту, о которой некоторые легкие крейсера могут только мечтать. Не потому, что на этом звездолете в два раза больше оружия, чем в штатном. Не потому, что здесь самая современная система шифрования, пеленгации, постановки помех, связи, радиоэлектронной борьбы. И даже не по той причине, что обшивка выполнена из сплава, который при толщине втрое меньше, чем на стандартном корабле этого типа, предоставляет совершенно такую же защиту. И даже вовсе не из-за того, что все здесь создано имперскими инженерами по специальному заказу и явно не имеет даже приблизительных аналогов в галактике. Просто ни один человек в здравом уме не приобретет такой звездолет за такие деньги. По крайней мере, быстро. И в то же время, если убрать Тхатту все эти статуи, драпировку, ублюдочный декор из драгоценных металлов, то получается вполне себе неплохой корабль. Твою мать, здесь даже спальня есть. Да уж, красиво джедаев истреблять не запретишь. Пока что я в больших раздумьях, не провести ли на этом корабле как следует операцию по раскулачиванию и не вернуть ли ему первоначальный облик. Но все же понимаю, что лучшее, что могу сделать без лишних затрат, это просто убрать излишество декора. Если отойти в сторону от ненужных эмоций, то корабль в самом деле неплох. Достаточно хорош как мобильный штаб человека, который всегда держит руку на пульсе и контролирует всех и вся. Подобный звездолет может быть полезным, особенно для относительно скрытых передвижений или отступления. Тот факт, что несмотря на вход в атмосферу в нарушение предписания диспетчерской Сьютрика 4 не вызвал никаких последствий, меня насторожил. Что-то происходит. Я не верил в то, что принц-адмирал Кренниль вот так просто решил сперва поиграть мускулами, подогнав свой флагман к моему, выпустить авиацию, промариновав меня на орбите добрых полчаса, а затем, никак не отреагировал на мое самовольное снижение. Кого они побоялись? Химеры? Нет, ни за что не поверю. Парочки ТИЭ-перехватчиков сопровождения, маловероятный факт. Конечно, если бы не их специфическая окраска. Скорее всего, до сих пор Кренниль проводил нечто вроде проверки на слабака, прекрасно понимая, что сейчас на моем флагмане известна большая часть его оборонительных сооружений. Большая, потому как я не верил в то, что в индустриальном мире, производящем военную продукцию, не нашлось никого из числа тех, кто мог бы намекнуть принцу-адмиралу о том, что выставлять свои оборонительные сооружения на показ – верх тактической глупости. Значит, тут есть что-то еще, и наверняка, нечто ультимативное, способное как следует потрепать силы вторжения. Следует иметь это в виду, чтобы не обжечься. Думаю, Кренниль решил перестраховаться, увидев мой эскорт. Нужно обладать незавидной наглостью, чтобы позволить себе подобное. И дело даже не в эгоизме и снижении без разрешения. Я называл эту особенность мышления разумных далекой-далекой галактики как магия цвета. С определенными цветами у местных явно триггеры страха и уважения связаны, лишь бы не дошло до проверки на качество. В лейтенанте Крибе, возглавляющем эскорт, я не сомневался, как в элитном пилоте, но что-то мне подсказывает, что он не дотягивает до той высокой планки, которую задают в памяти разумных красные ТИЭ-перехватчики. Шаттл заходил на посадку. Сквозь иллюминаторы виднелись крыши небоскребов, притягательные обводы зданий, снующий по делам своих хозяев транспорт. Вдали виднелись промышленные районы, чей футуристический пейзаж разбавляли массивные ангары, места хранения готовой продукции. Судя по тому, что мимо нас уже прошлись несколько ТИЭ-истребителей и ТИЭ-перехватчиков, принц-адмирал продолжал играть мускулами. «Что ж, ты здесь хозяин, кто ж тебе запретит?» Как только посадочные опоры коснулись пермакрита космодрома, а в уши вторгся приглушенный звук вытравливаемого системами корабля газа, я отстегнул привязные ремни, выполненные из дорогостоящих материалов. Ладно, здесь признаю, они крепкие и мягкие, не впиваются в кожу, как их штатные аналоги. Поднявшись на ноги, покрутил головой, пользуясь тем, что меня никто не видит. В полном молчании, прислушиваясь к тихому рабочему процессу подготовки моих сопровождающих к высадке, направился к посадочной рампе. Когда мои подошвы коснулись поверхности посадочной площадки, в глаза ударил свет местной звезды, согревая кожу своим мягким теплом. Выстроившиеся по обе стороны от меня два отделения штурмовиков в полной боевой выкладке застыли почетным караулом белоснежных статуй. Но даже это произвело слабое впечатление на моего встречающего, лейтенанта флотской пехоты. Судя по всему, его тут держат на посылках, несмотря на то, что по его внешним данным передо мной стоял типичный штурмовик, и лишь полные удивления глаза выдавали в нем человека, не прошедшего ломку и подготовку на кориде, и лишь массивная фигура, двигающаяся справа от меня, заставила его рот открыться. Интересно, его рука дернулась для того, чтобы перекреститься, или он рефлекторно хотел выхватить бластер из набедренной кобуры? «Лейтенант», флегматично обратился я к встречающему. Стояли мы на краю посадочной площадки, а за спиной этого молодого мужчины высилась серая громада главной на планете постройки, резиденции принца-адмирала. «Г-грант-адмирал, сэр», мальчишка вытянулся по струнке. «Рад приветствовать вас в Сьютрикской гегемонии. Оставим формальности», произнес я. «Принц-адмирал на планете?» «Да-да, сэр», все так же запинаясь, ответил встречающий. «Разрешите вас проводить?» Он от природы заикается, или увиденное его поразило. «Разрешаю», произнес я. «Мальчишка, мне так называть его простительно, он младше меня что нынешнего, что прошлого, раза в два-два с половиной», на мгновение замялся, после чего пошел чуть впереди и левее меня. Почетный караул остался на месте, прогуливаться таким табором по чужой резиденции разрешено немногим. Что ж, едва мы вступили под арку входа в постройку, мальчишка остановился возле контрольно-пропускного пункта, где за дюракритовой коробкой чего-то напоминающего ДОТ прятался штурмовик. «Сэр», офицерик судорожно сглотнул, одновременно утирая краем рукава своего кителя крупные градины пота со лба. «Ба, да у него подмышки промокли до самой поясницы. Попрошу вас сдать свое оружие. На территории резиденции Н нельзя ходить с бластерами никому». Молча отстегнув свой бластерный пистолет вместе с кобурой, положил их на столик рядом с дотом, из-за которого выбрался штурмовик в белоснежных доспехах. «И ваш сопровождающий», промямлил офицерик, бросая полные надежды на понимание взгляд на меня. В сторону градинатиерса он старался не смотреть. Да что там он, штурмовик Кринеля как-то опасливо сделал шаг назад, а большой палец правой руки лег на предохранитель бластерной винтовки, которую тот сжимал излишне крепко. Она ему что, как подарок на первый день рождения дорога? Что мой сопровождающий, уточнил я, посмотрев на паренька в форме. Он да должен сдать свое оружие. У мальчонки затряслась нижняя челюсть, даже стук зубов друг о друга слышен. Что это сейчас скрипнуло? А, да ладно, из какого материала делают щечки на рукоятях бластерных винтовок Е-11, что они треснули в руке кренилевского штурмовика? Хотите, чтобы он разоружился? С легкой улыбкой поинтересовался я, бросая взгляд на неподвижно стоящую рядом фигуру в красно-черном одеянии, расслабленно удерживающий свой вибромеч в церемониальном вертикальном положении. «Если вас это не затруднит», — произнес лейтенант, сглатывая слюну. «Меня, нет», — произнес я. «А вот у императорского гвардейца нет никаких оснований для разоружения. Это противоречит его сути и всему тому, чему его учили на Янчоре. Ваш друг», — я кивнул в сторону штурмовика, продолжающего терзать свое оружие, «должен знать, кто перед ним и на что способен». «Я», — залепетал лейтенант. «Я только слышал о них, никогда не видел». «Как давно вы в вооруженных силах, лейтенант?» — поинтересовался я. «Второй месяц», — произнес парнишка, ускоренный в выпуск. «Тогда можете гордиться собой, лейтенант», — произнес я. «Вы увидели императорского гвардейца, вы попытались его разоружить и остались живы. Мокрые кители и штаны — это малая цена за то, что вам в будущем возможно удастся продлить свой род. Бойцы из 501 Голлегиона на месте моего гвардейца не стали бы с вами церемониться. П-п-п. 501-го легиона», запинаясь, повторил парнишка. «Проблема ускоренного образования в том, что преподаватели забывают прививать своим воспитанникам уважение к прошлому и знание символики некогда расформированных по глупости подразделений. Два отделения, выстроившиеся перед моим кораблем, это бойцы из 501 Голлегиона, также известного в прошлом как Кулак Вейдера. Думаю, не нужно теперь объяснять, что свое название они изменили». А лейтенантик натянуто улыбнулся. «Я думал, не стоит заниматься тем, что вам не свойственно, офицер, холодно заметил я. Первые 5 лет вашей службы за вас думает ваше командование, или старший по званию офицер, в данном случае я. Проводите меня и моего телохранителя к принцу адмиралу Кринилю, пока я не приказал взять штурмом вашу планету. Я, залепетал кринилевский встречающий. Разоружить я, гвардеец, тихо произнес я. Этот лейтенант сломался, нам нужен другой. Градентиерс, шагнув вперед, бесцеремонно оттолкнул плечом замешкавшегося лейтенанта. Штурмовик, дернувшись было вперед, все же остался на месте. Вибромеч, рассекший его оружие напополам, оставил длинную и глубокую царапину посреди его нагрудника. Мне послышалось, или из-под шлема бойца раздался плаксивый всхлип. Да нет, чушь какая, это же штурмовик, не бывает такого. После того, как колоритная парочка скрылась за поворотом, лейтенант посмотрел на штурмовика, словно статуя, стоящего рядом с дотом. Если что, поморзившись от запаха собственного пота, произнес офицерик, скажем, что они прорвались с боем. Штурмовик, подумав, молча кивнул. О том, что все происходящее снимают скрытые голокамеры системы наблюдения, ни один, ни другой не знали. Через 15 минут их родственники были уведомлены секретариатом принца адмирала Дилака Кринниля о кончине военнослужащих при проведении учений. Шаблонное сообщение, которым уже никого не удивишь в сиутрикской гегемонии. Исанния Айсарт терпеть не могла трусов. Реакторный отсек на связи. Готовы начать стартовый цикл, донеслось сообщение по интеркому, разогнавшее тишину боевой рубки стальной Авроры. Капитан Калиан, посмотрев в сторону вахтенного, медленно кивнул. «Приступайте». Вахтенный вдавил в терминал клавишу интеркома. Коротко взвыла сирена. «Внимание, экипаж!» – произнес Калиан в микрофон Камлинка после того, как замолк ревун. «Говорит капитан. Начинаем стартовый цикл реактора солнечной ионизации. По местам стоять. Радиационная тревога». Ревун еще дважды огласил отсеки звездного разрушителя типа «Победа» и лишь после этого он посмотрел на тактический экран, на которой выводилась схема продольного разреза его корабля. Каковы шансы, что в третий раз искусственная звезда наконец-то заработает, не расплавляя при этом предохранители и охлаждающие контуры? Небольшая, но все же, ремонт силами экипажа – это все, что они сейчас могли сделать. Благо, что на повелительном доставили необходимые запчасти и помогли, направив несколько ремонтных бригад на стальную «Аврору». Поредевший за время боя в системе РУГАС и экипаж «Победы» был благодарен за посильную помощь, как и часовой, которому предстояло не только латать дыры в корпусе, но и фактически восстанавливать с нуля все оборудование реакторного отсека. Действуя сутками напролет, оба экипажа выбивались из сил, но старались привести корабли в порядок. Буксиров во флоте гранд-адмирала не наблюдалось, а мобильный док за ними вряд ли кто отправит, даже если бы он был. Приходилось выкручиваться своими силами, только бы запустился в штатном порядке, хотя бы 50%. Да хат с ним, хотя бы 30, совершим не 2 средних, а 3 коротких гиперпрыжка, только бы убраться отсюда, а то словно животные на охоте. Не то, чтобы база на Лайнуре чем-то его раздражала. Нет, здесь есть склады, есть гарнизон, есть технические специалисты, компетентные только лишь в наземной технике, и которые сами из сил выбиваются, обустраивая базу за счет трофейного оборудования, полученного гранд-адмиралом еще месяц назад в ходе рейда на Дофильвианский сектор. Ну хоть ионную пушку поставили, хотя, генератор у нее, конечно, или стреляй, или держи щит базы. Решение, конечно, аховое, но другого такого же мощного реактора у имперского коменданта здесь не имелось. Об этом аванпосте вообще словно забыли. 10% мощности, доложил вахтенный. Температура реакции стабильна, отклонений в показателях нет. Ну, это еще не победа, а вот когда хотя бы до 45 дойдем. 25%. Охладители, поинтересовался Калиан. В самый первый запуск спеклись именно они. Держат, помедлив, ответил вахтенный. 30%. Он выжидательно посмотрел на командира. Реакция стабильна. Предохранители в норме, охладители в норме. Радиационный щит функционирует на полной мощности. Передаем энергию по всему кораблю, не мешало бы, а то красный цвет аварийного освещения уже порядком надоел за все это время. Резервные генераторы скоро просто спекутся от постоянной работы, их приходилось врубать по одному, чтобы дать время на проведение профилактики на остальных. Рисковать одновременным включением всех аварийных генераторов Калиан не хотел, не хватало еще потерять их. «Нет», — ответил капитан, — «сперва проверим, насколько можем рассчитывать». Продолжайте тестовый запуск. Прирост мощности делать не спеша. Не хватало еще, чтобы вышибло предохранители, как в прошлый раз. Тогда из-за скачка энергии короткое замыкание вышибло генераторы предохранителей радиационного щита. Неисправность в системе аварийного отключения реактора обнаружили лишь после того, как смогли заглушить реактор солнечной ионизации вручную. Троих добровольцев, которые вызвались на эту работу, похоронили сразу же, как только радиационный фон в отсеке спал до минимального благодаря аварийной продувке. Не спасли даже скафандры высшей защиты. Ничто не спасает, когда ты фактически гуляешь в паре метров от компактной звезды. Калиан сделал еще три записи в журнале боевых потерь экипажа, а потом еще одну, когда нашли того раздолбая, который не проверил систему аварийного отключения. Молодой парень, только из технического училища. Ему всего-то надо было вскрыть короб установки. Сплавленные провода он увидел бы сразу, но этот неразумный поленился возвращаться в техническую мастерскую за подходящим инструментом, удостоверившись в работоспособности агрегата через вентиляционные отверстия. Через сутки его нашли гуляющим вблизи звездного разрушителя, без скафандра. Шлюз, который его отправили проверить, закоротило и створки разошлись в стороны. Парня выдуло в космос за 1,5 миллисекунды. Очень странный факт, если учесть, что он проверял исправный шлюз. Что ж, старшего механика стальной Авроры Калиан понимал. Экипаж – это отлаженный механизм. Он не имеет права на сбой и провал из-за одного дефектного элемента. Если нельзя повернуться к боевому товарищу спиной в тяжелой обстановке, доверяя его работе, то в таком товарище нет смысла. 40%, едва ли не прошептал вахтенный. Калиан почувствовал, как по спине под техническим комбинезоном поползла струйка пота. Да, он из тех командиров, который не делает важное лицо, говоря, что на корабле есть что-то, чего он не должен касаться. Еще как должен, это его звездный разрушитель. И если нужны лишние рабочие руки в любой части корабля, значит он там будет. И офицеры будут. Все, кто надо, будут, лишь бы. 53%. Едва ли не взвизгнул от удовольствия вахтенный. Сработало. «Капитан, сработало. Повышаю. Держать мощность», — рявкнул Калиан, подходя к пульту управления. 30 секунд холостого хода реактора. «Сэр, а избыточную энергию куда девать?» Глаза вахтенного, казалось, были готовы выпасть из глазниц. И Калиан понимал его реакцию. Буферы энергии реактора солнечной ионизации не могут накапливать энергию постоянно. Если не дать ей выход, то аккумуляторы могут и рвануть. «Подключайте системы стальной Авроры», — приказал он. Если произойдет всплеск энергии, сгорит немало предохранителей. «Начинаю подключение систем освещения», – произнес оператор систем жизнеобеспечения. Алый свет в рубке сменился привычным, больно резанувшим по глазам. «Переключаю системы отопления и подачи воздуха на основное питание». Прохладный воздух заструился по помещению рубки, выгоняя из нее затхлый и спертый углекислый газ. Аварийная система, что работала все это время, не столь эффективна. Калиан вдохнул свежий воздух полной грудью. «Показания», — потребовал он доклад. «Реактор на 53%, капитан», — ответил вахтенный. «Скачков энергии нет, радиационный щит держит, охладители и предохранители в норме. Начинаем запитывать основные системы от главного реактора», — приказал Калиан. «Сообщите на повелительные коменданту базы на Лейнуре. Ремонт силами экипажа предположительно завершен. Отслеживайте работу реактора в течение 24 часов. Если изменений не будет, проверяем гипердвигатель коротким прыжком, тестируем все системы и выдвигаемся на Тангрен». Помолчав, он активировал интерком. «Говорит капитан, реактор вышел на половину мощности. Начинаем тест всех систем. Членам экипажа, свободным от вахты, отдыхать. Техникам и специалистам с повелительного большое спасибо. Вернемся на Тангрен, с нас выпивка. Много выпивки». Рабочий кабинет Кринмеля, мягко говоря, не впечатлял. Слишком большой, слишком много пустого пространства, слишком шикарное убранство. «Да что с этими военными не так?» Гранд-адмирал спокойным тоном поприветствовал меня Кринмель, дождавшись, когда я займу место напротив него. Градиент Иерс беззвучно встал за моей спиной. Парочка штурмовиков за спиной хозяина кабинета переглянулись между собой. С негромким скрипом их руки покрепче впились в рукояти бластерных винтовок. Тиерс даже не пошевелился. «Принц-адмирал», — ответил на приветствие я, — «ваш человек покалечил 17 моих солдат», — сквозь зубы произнес Дилак. Его протез, заменяющий правую руку, едва слышно скрипнул металлом, когда его владелец сжал пальцы в кулак. Интересно, это мода такая в далекой-далекой галактике, терять правые верхние конечности? Впрочем, это мысль для расслабления психики, не более того. Кто как хочет, так и живет. Ваши 17 солдат мешали мне и моему телохранителю встретиться с вами, уточнил я. Императорские гвардейцы не признают препятствий. Вы это знаете как никто другой. Вы устроили представление, мы в нем поучаствовали. Если у вас имеются какие-либо претензии, давайте их обсудим. Кринниль смотрел на меня несколько секунд. Я смотрел в глаза ему. Цель вашего визита, гранд-адмирал, отвел он в сторону свой взгляд, сделав вид, что его интересует то, как сжимаются и разжимаются его искусственные пальцы. Для начала я хотел бы знать, в какой срок будут изготовлены заказанные мной истребители, перехватчики и бомбардировщики. Мои слова вызвали у Кринниля легкую улыбку. В ходе переговоров с Маффом Феррусом ваш администратор ненавязчиво опустил этот немаловажный аспект. 6 стандартных недель, произнес Кринниль, несмотря в мою сторону. Мне нужно 40 суток для изготовления заказанных вами 2000 истребителей и 1000 иных машин. Итого, производственные мощности принца-адмирала таковы, что он в состоянии производить 75 машин в сутки, что в 2 раза и 3 машины сверху больше, чем производит сборочные цеха, приобретение которых я намеревался обсудить с госпожой Санти. И обсудил бы, если б не непредвиденные расходы, вынудившие меня пойти на сделку с совестью, или заказывать машины у Кринниля, потратив немалое количество денег, или же потратить в разы больше, но приобрести завод, к которому у меня нет ресурсов для постройки машин, нет еще квалифицированного персонала и, в общем-то, не факт, что мне его продадут, в то время как у принца-адмирала конвейер работает всегда, и предположительно имеются резервы. Не могут не быть, ведь у него затариваются практически все имперские осколки, кроме самых бедных, конечно же, вроде сектора Антимеридиан, Мофф которого страстно желает со мной пообщаться. Приходится переносить встречу, так как у меня и без того заданий немерено. Получить еще одну какую-нибудь миссию на лояльность со сроками исполнения вчера мне не хотелось. Включает ли это поставки тех машин, которые имеются у вас на складах, принц-адмирал? Поинтересовался я. Кринниль на мгновение напрягся, медленно повернул голову, посмотрев на меня. «Мои склады, не ваше дело, гранд-адмирал», — произнес он с плохо скрываемым раздражением. Было видно, что он всячески сдерживает себя, но получается у него из рук вон плохо. Неужели между ним и Трауном была столь сильная вражда? К чему все эти разговоры сквозь зубы? Поинтересовался я. «Вы поддержали мои начинания, принц-адмирал. Поставляли мне технику в прошлом. Все были довольны происходящим. Что изменилось? Вы безмерно умный и экс-разумный, гранд-адмирал», — произнес Кринниль. «Вам дали возможность повоевать с противником, которого не смогли победить мы. И всех устраивало, когда у вас был лишь небольшой флот. А сейчас в руководстве имперских осколков бытует мнение, что вы заполучили легендарный флот Катана. Я понимаю, к чему вы клоните». Принц-адмирал, мое спокойное произношение буквально раздражало Кринниля каждую минуту, проведенную в моем обществе. Если у всех правителей имперских осколков подобное отношение к Трауну, то неудивительно, что его спровадили подальше. Вы опасаетесь за свой суверенитет. Как интересно, хмыкнул военачальник. Вы сделали правильный вывод, даже не попытавшись осмотреть собранную мной коллекцию искусства. Насмешка, явная, неприкрытая и, наверное, обидная. Нет необходимости заниматься подобным по отношению к имперцу, произнес я. Встав во главе войск, действующих против новой республики, я пообещал, что не нарушу принципов суверенитета имперских осколков и не буду рассматривать их как нечто, нуждающееся в объединении. Свое слово я привык держать, до тех пор, пока остальные придерживаются той же точки зрения. Да уж, усмехнулся Кринниль. Знаю это по себе. Намек на общее прошлое, эх, знать бы ответ. В любом случае, я слышал, что ваши корабли проходят ремонт, произнес он. Так что вам в любом случае придется ждать, пока мои заводы построят для вас необходимое количество малых летательных аппаратов. Но необходимое их число имеется на складах, не так ли? Мне нужны мои истребители, перехватчики и бомбардировщики. И дело даже не в том, что мои корабли в ремонте. Дело в том, что необходимо готовить пилотов к освоению этих машин. Потери среди летного состава меня не радуют. Следовательно, пора вводить регулярные учебные тренировки. А как их проводить, пока машин для этого нет. Есть, нехотя произнес Кринниль, но, я уже понял, что ваше нежелание опустошать склады в первую очередь базируется на том постулате, что это снизит вашу обороноспособность, утвердительный кивок головой со стороны принца-адмирала. Что ж, теперь давай попробуем разобраться в происходящем. Кринниль торгует со всеми, кто использует боевые звездолеты Империи. Поставляет запчасти им же и немалому количеству полулегальных разумных. Денег у него вполне достаточно. Вопрос, почему он не строит себе линейные корабли? Потому что его верфь ремонтная, не судостроительная. Тогда почему он не купит себе подобную? Потому что все производители подобного рода товара сейчас подчинены новой республике или имперским осколкам. Верфи на Яге Малой, Ортрасе, Билбринджи вполне способны строить имперские звездные разрушители, не говоря уже о других верфях, подчиненных имперцам. Да в идеале Кринниль должен обладать немалым флотом линкоров, а у него их чуть больше десятка. Почему? Гегемония образована из территорий, некогда принадлежавших Сейту Пистажу и ряду планет, которые Кринниль сумел оторвать от жирного пирога империи военачальника Зинджа. И вместе с тем, его флот мал. Вместо этого он выстраивает планетарную оборону, сквозь которую никто не сможет прорваться. Следовательно, имеется определенная казуистика, деньги у него есть, но звездолеты он не заказывает. Вам ведь отказали на имперских верфях в строительстве звездных разрушителей, не так ли? Поинтересовался, внутренне надеясь на то, что не ляпнул глупость. «Еще скажите, что вы этого не знали», — хмыкнул Кринниль. «Они готовы торговать со мной, но построить корабль, или несколько, в имперском пространстве это считается плохим тоном. Даже у тех, кто обязан мне своими собственными истребителями, перехватчиками и прочим. Ох, вот оно что! Убийство великого визиря ему так и не простили. Интересная внутренняя имперская демократия». Надо полагать, и эти ограничения не позволяют ему обзавестись своими звездолетами. Убиктарат, сидя на Тангрене, мешал ему использовать для этих целей пиратов и угонщиков кораблей. Никто не будет в своем стремлении подзаработать идти против командования имперской разведки. Собственно, есть подозрение, что именно Убиктарат и настроил против Кринниля остальных. Полезная изоляция источника снабжения. В таком случае, произнес я, мы можем друг другу помочь. Принц-адмирал. Вот как, усмехнулся Кринниль. Неужели решили продать мне флот Катана? Для чего вам подобный раритет? Поинтересовался я. Есть предложение получше. Ваши звездные разрушители, не унимался Кринниль. Судя по искрам в глазах, намек его заинтересовал. Слышал, у вас есть несколько побед и интердикторов. Кое-что получше, произнес я. Как давно вы в последний раз сражались с новой республикой, принц-адмирал? Если упоминание повстанцев именно в таком контексте и резануло ухо Кринилю, то он не подал виду. «Я могу уничтожить их в любой момент», — напыщенно произнес он. «В таком случае, вам наверняка могут пригодиться два звездных крейсера Монкалам РМС-80 типа «Свобода», — флегматично произнес я. «Два ударных фрегата типа «Маркой», крейсер типа «Нейтронная звезда». Ударные фрегаты и «Нейтронная звезда» — это мусор для стационарной службы». Поморщился Кринниль, а вот свободы, да, неплохие корабли, каждый из них стоит одного имперского, произнес я, единички, если быть точнее, а стоят куда как меньше, слышал, что вы торгуете трофеями, гранд-адмирал, насмешливо произнес Кринниль, решили избавиться и от этого неликвидного товара, ну почему же неликвидного, поинтересовался я, в умелых руках эти звездолеты, огромная сила, не говоря уже о том, что обладание ими будет доказывать вашу причастность к операциям против новой республики. Вы ведь придерживаетесь оборонительной тактики только лишь по причине того, что у вас не так уж и много линейных кораблей. Я предлагаю вам эти корабли. Конечно, они побывали в боях и серьезно пострадали. В обмен на что, Кринниль вперился в меня пронзительным взглядом. Похоже, я угадал. Он нуждается в линейных кораблях. Сущий пустяк, произнес я. Каждый из них стоит 100 миллионов. 70, не больше, прервал меня Кринниль. Уловив невысказанное замечание в моих глазах, он оскалился. Ведь они были в боях и серьезно пострадали. Справедливо, заметил я. В таком случае, я прошу вернуть мне из внесенной вам в качестве оплаты суммы эти 140 миллионов. И кроме того, советую все же присмотреться к ударным фрегатам. Превосходные корабли, а если их довести до ума, то способны на равных вести сражения против крейсеров. И в какую же цену вы хотите мне их передать? Усмехнулся Кринниль. Поза, движение глаз, рук, насмешка на губах – все это давало понимание, что принц-адмирал не стеснен в деньгах, но он торгуется исключительно ради торга. Ему нравится пить кровь, конкретно, мою. Значит, даже на грани своей выгоды, он не способен пересилить свою ненависть и давние обиды. Хорошо, ты сделал свой шаг, теперь мой, точнее, мои. Я отдам их вам бесплатно. Брови принца-адмирала сошлись над переносицей, но у меня к вам будут три необременительные для сьютрикской гегемонии просьбы. Слушаю, покровительственно произнес принц-адмирал. Первое. Заказанные для моего флота у вас малые летательные аппараты нужны в ближайшее время, произнес я. Ну, хорошо, усмехнулся обладатель протеза правой руки. Какая же вторая? Я слышал, у вас есть неплохие тюрьмы. Принц-адмирал напрягся, явно заподозрив, что его маленький разноглазый секретик раскрыт. Раскрыт-то он раскрыт, но до тех пор, пока Исан не Айсарт, у которой в каждой задней части галактики по шпиону, а то и два, считает, будто о ее планах и месте пребывания никому не известно, в том числе и мне, можно не опасаться каверс с ее стороны. Первое время. Потому и операцию необходимо проводить как можно быстрее. У меня есть немалое количество республиканских пленников, а тюрем нет. Содержать их на своей главной базе – расточительно. Раз уж мы нашли общий язык, быть может, вы пойдете навстречу и примете для содержания пленных повстанцев, вам придется оплачивать их содержание, хмыкнул Кренниль, явно выдохнув. Он не уловил ни одного намека на «не вижу в этом каких-либо проблем», произнес я. Поступок аморальный, но, уверен, что вы окажете солдатам противника достойный прием. О, не сомневайтесь, Дилак едва ли не заулыбался во все белоснежные зубы. Похоже, став обладателем четырех отменных кораблей за сущие копейки, он стал добрее ко мне. Что ж, на то и расчет, ведь впереди главное. И третье одолжение, я многозначительно потер подушечкой большого пальца по подушечке указательного и среднего. Забавный факт, но в этой галактике этот жест значит ровно то же самое, что и в моей прошлой жизни. Правда, здесь его придумали не имадианцы, создатели торговой федерации, или муауны, известные торгаши. Впрочем, это не важно, жест широко распространен. «Вам нужно больше денег», — усмехнулся Кренниль. «И это в том числе», — спокойно произнес я. «Планируется крупная операция, с большими трофеями. Подготовка к ней требуется соответствующая». «Насколько крупная операция?» — быстро произнес принц-адмирал. «Уверен, ему плевать на операцию. Его интересуют трофеи, и только они. По ее результатам вы можете стать обладателем 5 или 7 звездных крейсеров Мон Каламари», равнодушно произнес я. «Правильно ли поступаю?» «Правильно. Зачем они мне?» «Никакой унификации, никакого точного плана. Вооружение хорошее, но для их восстановления и содержания необходимо столько денег. А еще, обладание этими кораблями фактически превращает их хозяина в мишень. Приобрету по той же цене», вальяжно произнес он. «Ну еще бы. Фактически 9 линкоров за бросовую цену. Не сомневаюсь в ваших коммерческих талантах, принц-адмирал», произнес я, «но эти корабли фактически в идеальном состоянии, на самом деле их на Слуи с Вани в разы больше, но тебе знать об этом не обязательно. Через пару месяцев состоится атака на главную верфь новой республики в том регионе и будет интересно, поэтому, я готов вам их предоставить за 150 миллионов каждый». Судя по выражению лица Кренниля, он даже не сообразил, что я озвучил цену почти на 45 миллионов дороже, чем если бы их купили прямо на верфях Мон Каламари. Ему было просто плевать. Такое ощущение, будто у этого богатого буратино где-то запрятана семья лепреконов, которые выдают кредитки. 140, произнес он, половину суммы отдаю в качестве предоплаты на текущие расходы. И в ходе операции я хотел бы, чтобы противнику осталось напоминание о моем участии. Очень сильно хотелось провести себе ладонью по лицу. Как этот человек вообще стал адмиралом? Одни амбиции и ничего, кроме завышенного самомнения. Я ведь читал его личное дело, он середнячок. Ну, может, чуть получше того же Пеллиона. С собой вообще сравнивать не собираюсь. Даже такой, как Кренниль, успел забыть о флоте больше, чем я узнал за все прошедшие недели. В стратегии он наверняка мне проиграет, если будет без своей тихони разноглазой. А вот в тактике. Тут надо подумать. Мне нужно больше информации о нем. Разумеется, произнес я. «Эти корабли будут ваши за оговоренную сумму, и противник никогда не забудет ваше в нем участие. Какого рода знак вы предпочитаете оставить на память новой республики?» «Господи, звучит как будто я ему бытовую технику продаю». «Сожгите там все», — злорадно произнес Кренниль. «Убейте всех, гранд-адмирал. Никакой пощады для республиканской мрази. Ах, ты, же, сука!» Исанни Айсард, отстранившись от информации, поступившей на центральный из 10 мониторов, расставленных перед ней полукругом, почувствовала, как ее спина коснулась жесткой спинки кресла. Молодая женщина сложила руки на груди, задумчиво посмотрела на информацию, которая демонстрировалась на ее оборудовании. Вот значит, как разворачиваются события. Признаться, прежде она не замечала за трауном политической гибкости. А сейчас он вот так запросто рассуждает о материях, к которыми в прошлом был абсолютно холоден. С каких пор? Она прекрасно помнила ту операцию, которую разработали император и сам Траун по подготовке подходящего повода, который мог бы отвести от талантливого военачальника взгляды его коллег, более сведущих во внутренних делах Галактической Империи. Тот же Руфаантиликгинус бы сожрал Трауна на завтрак, уничтожив его репутацию у каждого первого имперского мафа. И даже не поморщился. Руфаан вообще был прожженным политиком, тонко чувствующим настроение элиты и умело подстраивающимся под них. Не направлял, а именно подстраивался. Но таков уж был император, он не возвышал тех, кто мог создать хоть сколько-нибудь стоящую коалицию против законной власти. Для щекотания нервов у него имелся Бейл Органа и прочие сенаторы. Но все это лишь рассуждение о прошлом. Гораздо интереснее будущее. Траун никогда не отвлекался от выполнения поставленной перед ним задачи. И сейчас она для него одна – вести военную кампанию против новой республики. Но он по каким-то причинам, которые ей не удалось выяснить, не стремится к завоеваниям, только лишь к причинению вреда повстанцам, разрушению их оборонительной сети, дестабилизации логистики. Очень и очень странно, да и с Кренилем он общался абсолютно ровно, словно перед ним сидел не бывший подчиненный, от которого Чисс избавился по причине чрезмерной жестокости, а ничего не значащая мелкая букашка, которую верховный главнокомандующий терпит лишь потому, что тот, Исан не почувствовала, что ее сердце стало биться чаще. Ненамного, но все же это знак того, что она взволнована. Женщина провела ладонями по идеальной коже своего лица, собрав большими пальцами свои волосы в хвост и позволив им свободно растечься по спине и плечам. Жест бесполезный, но успокаивающий. В свои почти 40 она продолжала оставаться в превосходной физической форме. Сказывались регулярные тренировки, любовь к которым привита деспотичным отцом в детстве. Отцом, легендарным Армандом Айсардом, отцом республиканской разведки, созданной им из десятков шпионских организаций, как единое целое. Он же стоял и у рождения имперской разведки. До тех пор, пока Исанне не избавилась от него, женщина закинула ногу на ногу, разгладив едва видимую складку на брюках. Итак, Траун, опасная игрушка, которая, по какой-то причине перестала выполнять свои функции. Полезный, но в то же время опасный инструмент, партия которого должна была быть яркой, впечатляющей, сотрясающей основы государственности новой республики, но короткой. И все же последний преданный идеалам Галактической империи гранд-адмирал вел себя странно. Вместо того, чтобы продолжать свою военную кампанию, безостановочно наносить удары по планетам повстанцев, он от чего-то принялся заключать договоренности. Делал он это глупо, топорно, так, что это не вызывало ничего, кроме улыбки на лице. Барон Деаста расположил его к себе мнимой дружбой и финансированием, навязав атаку на военный объект новой республики. Что ж, это приемлемо, так как отвечает долгосрочным перспективам. Но любой глупец бы понял, что барону нет никакого дела до того, что там пытается делать гранд-адмирал. Сектор Деаста не более чем подходящий придаток, который никогда не вернется в состав империи. К сожалению, агентам Исанне не удалось узнать подробности разговора. Лишь то, что барон посчитал нужным сообщить своей дочери, что заручился поддержкой простоватого и глуповатого экзота, что сделает за них всю работу по восстановлению контроля над транспортными сетями сектора и за его пределами. Интересно, а барон знает любопытную особенность той, с кем он откровенничает? Нет, маловероятно. Иначе бы он не стал с ней быть таким откровенным и принимал соответствующие меры для поиска. Траун отвернул от себя Рендели, сперва приманив их заказами, а затем отказавшись от ремонта кораблей на их верфях. Смертельная обида для тех, кто и в лучшие годы империи находились на задворках государственных заказов, а ведь они могли стать ему прекрасным подспорьем в долговременной перспективе. То же самое касается и Брентелла-4. Прекрасные верфи, на которых произведено немалое количество экспериментальных разработок. Причина, по которой Траун сосредотачивает все ремонтные и производственные мощности в секторе Марждайн, не ясна. Что это обычная паранойя? Так он ей никогда не страдал, как и желанием наложить свои синие руки на все без исключения трофеи. Ведь он всегда полагался на ресурсную базу империи. И вот сейчас он пришел едва ли не с протянутой рукой к Кринилю, идиоту, который мнит себя великим полководцем. Получает от него деньги, что можно было бы расценить как неплохой актив, ведь сейчас у Трауна, если принимать во внимание его нераспроданные пока что на черном рынке трофеи, фактически на руках есть миллиард имперских кредиток, а это огромная сумма, наличностью. Что он будет с ней делать? Почему гранд-адмирал не воспользовался наиболее простой позицией, договориться с Кринилем на ремонт своих кораблей на верфи Сьютрикской гегемонии? Ведь это фактически бы позволило ему ввести свои корабли в строй намного быстрее. На что надеется Траун? Ведь его стиль, скорость, обман и напор. Почему медлит? На что надеется? Если он в самом деле захватил весь флот Катаны, то ему необходимы огромные ремонтные мощности, чтобы ввести корабли в строй. По имеющимся у Исанни сведениям, ремонт каждого дредноута займет 2 недели. Имеющаяся у него орбитальная ремонтная мастерская второго типа может за этот срок ввести в строй не более 3 десятков дредноутов, учитывая их кардинальные переделки. Используя мощности Кринеля, он мог бы отремонтировать и модернизировать сразу 100 кораблей за тот же срок. Каждый из имеющихся у него кораблей темного воинства был бы в строю за 1 стандартный месяц. А в итоге, за этот срок он сможет обеспечить поступление в свой флот лишь 60 тяжелых крейсеров до захваченных при Ругасе звездолетов, включая те, что у него находятся на орбите планеты Лайнури. Что задумал Чис? Атаковать Сьютрикскую гегемонию и захватить ее? Нет, это глупо. Население, пусть и недолюбливает Кринеля, однако живет при нем очень хорошо и большинство это устраивает. Человекоцентристская политика нового порядка, которую тот продолжает возделывать в своих владениях, противоречит союзу с нелюдями. Траун, захвати он эту территорию насильно, лишь заполучит в свое распоряжение миллионы ненавидящих экзотов людей. Он это прекрасно понимает, он сам прошел через ксенофобию во время своего обучения в Имперской Академии последующей службе. Тогда на что он надеется? Через месяц, самые большие, 2, новая республика выведет из своего логистического оборота разоруженные военные корабли, и тогда он лишится возможности наносить удары там, где считает нужным. Его атака на Слуис-1 провалится, у него банально нет необходимого количества звездолетов, чтобы воевать с таким противником, а имперские осколки не поддержат его, как и было обговорено изначально. Исанни задумчиво прикусила нижнюю губу. Что задумал этот экзот? Слова впивались в ее разум. Вопрос присоединился к тем, которые она так и не могла разрешить. Что за операцию он проводит с астероидами? Для чего ему плазменные буры? Причем тут Райдониум? Для каких целей он методично реорганизует пиратов во вспомогательные войска? Каким образом он сумел переместить орбитальную защитную станцию из Дофильвианского сектора на орбиту Тангрена? Почему он тратит ресурсы на восстановление этого избитого куска металла, в то время, как мог запросто купить несколько таких? Для каких целей он лезет на Кайфел, если спокойно может приобрести для своего флота гипердвигатели? Особенно сейчас, и, в конце концов, откуда у этого нелюдя императорский гвардеец? В то, что это может быть ряженый, Исанне не верила. Она внимательно просмотрела видеозаписи, отмечающие продвижение этой интересной парочки по коридорам резиденции принца-адмирала. Анализировала каждое действие, каждый прием, которым этот неизвестный устранял препятствия на своем пути. И пришла к единственному верному выводу: этот гвардеец настоящий. Программу их подготовки невозможно скопировать или повторить. Этим приемам невозможно научиться не случайно, да и для целенаправленной подготовки уйдут долгие годы. Следовательно, гвардеец настоящий. Но почему он оказался в подчинении гранд-адмирала? Ведь все они в настоящий момент либо на Биссе, либо наблюдают за имперским правящим советом, охраняя избранных политиков. Исанни сверилась со своими записями. Нет, последние на месте. Вариант того, что кто-то из гвардейцев мог предать, мог выжить после какого-либо из сражений и решить служить гранд-адмиралу, вместо того, чтобы исполнить свой долг и вернуться на базу, она также не рассматривала. Это чушь. Императорские гвардейцы подчиняются лишь одному человеку, императору. Все остальное – нарушение присяги. Даже когда она правила Корусантом и в ее окружении находились несколько гвардейцев, то они исполняли приказ Палпатина, оберегали ее до самого конца. Снова вопросы, на которые она могла получить ответы, но ей явно не хотелось выходить из тени и хоть перед кем-то значимым обозначать тот факт, что она жива, ни сейчас, ни тогда, когда ее план только начинал реализовываться. Придется обождать, или же пытаться узнать все самой. Вот только получится ли. Траун наладил относительно неплохую службу контрразведки, да и разведка у него неплоха. Хитрый экзот собрал вокруг себя либо специалистов своего дела, либо тех, кто так или иначе оказался пострадавшим от действий официальной власти империи. И теперь для них он повелитель, а не их прежнее руководство. Айсард скосила глаза на две белоснежные пряди, обрамляющие ее лицо. Седина перед самыми глазами. Седина, о которой никто не знает, считая, что этот цвет волос является натуральным. Седина, которая на виду у всех, но никто не знает, что это такое на самом деле. Седина, пораженная внезапной догадкой, молодая женщина едва ли не расхохоталась. Как же просто, и в то же время очень любопытно, как этот нелюдь смог додуматься до столь простого и в то же время эффективного плана. Вот как он намерен увеличить ремонтные мощности своего сектора. Вот зачем он завлекает высокими зарплатами гражданских специалистов. О, как же легко он обвел Кринеля вокруг пальца. Сыграл на слабостях и самомнении последнего, получив взамен огромные суммы денег. Ох, она была лучшего мнения о принце-адмирале. Да, у него денег немало. Он пожинает плоды своей едва ли не эксклюзивной работы над техникой типа ТИЭ и имеет огромные деньги с ее продажи имперцам, бандитам, преступным сообществом. Лишь в прошлом месяце Гранд Мофф Фардускейн провел у него закупки на технику на сумму 7 миллиардов кредиток. Заказ, который позволил Кринелю обогатиться и закупить огромное количество нового производственного оборудования и усилить свою защиту. И в итоге, наш Гранд-адмирал мало того, что имеет немалый флот, который успешно модернизирует, так еще и получает дополнительные силы. Что ему эти республиканские корыта, которые его звездные разрушители добыли в бою, он может получить куда как больше. А если еще и сможет реализовать свою сделку с семьей Санте, то Кринелю остается лишь кусать локти от зависти. А ведь по итогу, даже барон де Аста должен будет Трауну немаленькую сумму. Конечно, хитрый аристократ попытается вывернуться, наверняка сплавит Трауну свои устаревшие корабли или пилотов буянов, которые ему самому уже не нужны, а даже вредны. Ведь один раз он смог это сделать, смог. И гранд-адмирал лишь улыбнулся в ответ, понимая суть происходящего, но ничего не сказал. Похоже, неизведанные регионы изменили часа настолько, что он рад любой помощи. Неспроста же он пытался завязать союз с Коридой и в бессилии отправил командира своего флагмана жаловаться на правительство Академии Имперскому правящему совету. Нет, женщина решительно тряхнула головой. Слишком удобная версия во всем, что касается политической игры Трауна. Слишком хорошая, чтобы быть правдой. Слишком уж он хорошо разбирается в делах новой республики. Здесь есть что-то еще. Что-то кроме того, что Траун, как и она, имел доступ к источнику Дельта. Судя по всему, Траун имеет еще какой-то источник осведомленности, который позволяет ему быть на пару шагов впереди своих оппонентов. Именно поэтому, у него есть время для всех этих политических игрищ. Следовательно, необходимо вернуть ему мотивацию вернуться к своему излюбленному времяпрепровождению, войне. И Санни улыбнулась. Манипулировать разумными и причинять им боль она умела, любила и делала это с превеликим удовольствием. Глава 41. Непокорность. Появление внеочередной Прады единолично профинансировано таким замечательным комрадом, как Кручинкин Дмитрий. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 6 месяцев и 5 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 6 месяцев и 5 сутки после великой ресинхронизации. Как там было в отечественных школьных задачках. Дано, найти, решение. Вот примерно вокруг этих же тезисов у меня мысли и крутились всю дорогу от Сьютрика 4 до Тангрена. Откладывал встречу с Маффом Гитиллисом, контролирующим сектор Антимеридиан, потому что опасался, будто мне подстроит все ту же ловушку, что и в секторе Деаста, еще одно благородное задание. И вот, за что боролся, как называется. Ну что ж, мозговой штурм. В очередной раз, дано. Деньги от принца адмирала, наличность. Притом, 700 миллионов. И пусть Кринниль заплатил эту сумму за 5 обещанных кораблей, по 140 миллионов за каждый, сути это не меняет. Огромные деньги. Учитывая имеющиеся у меня сэкономленные средства на закупках ренделийских гипердвигателей и имеющиеся с продажи трофеев, получается что-то в районе миллиарда. Очень и очень неплохо. Эта сумма позволяла построить несколько имперских звездных разрушителей, 5, если быть точным. Цена постройки на них поднялась по сравнению с имперским периодом. В общем-то можно заказать и разом увеличить свой флот. Вот только судя по тому, с какой скоростью на верфях Билбринджи достраивается тот разрушитель, который вроде бы как предполагалось имперским правящим советом передать в мое распоряжение, скорость постройки кораблей, несмотря на увеличение стоимости, также выросла. Примерно на пару месяцев. Конечно, можно не тратить время на передачу заказов на сторонние верфи, как-никак, у самого под боком есть одна такая, но опять же, поставку запчастей никто не отменял. По факту, если Риеса и его люди начнут строительство, то им нужны модули, из которых собираются корабли, самостоятельно они не в состоянии произвести все необходимое. Следовательно, либо строить корабли на других верфях имперского пространства, либо же, не забивать себе голову увеличением количества, а сосредоточиться на качестве. На данный момент у меня в распоряжении 8 единичек и 4 двойки. Они требуют ремонта. Какой смысл от постройки новых кораблей, если это выльется в длительный срок, в то время как можно ограничиться и качественным ремонтом уже имеющихся кораблей? А ведь есть еще и другие звездолеты. Так что решено, деньги идут на содержание армии, наемников и флота. Вероятнее всего необходимо будет вновь произвести закупки оборудования и вооружения, так как наши резервы имеют свойство заканчиваться. 140 миллионов, вырученные за продажу двух потрепанных звездных крейсеров Монкаламари, один, захваченный при Ругасе, второй, затрофиенный во время нападения за засаду Новой Республики, я решил придержать в качестве неприкосновенного личного запаса. Один лишь Тиерс знает о его существовании. Для остальных же такая щедрость принца-адмирала останется в тайне. Достаточно будет сказать о 700 миллионах и продаже ему 4 трофейных кораблей. Осталось всего-то найти еще 5 звездных крейсеров в хорошем состоянии и передать ему. Тогда контракт будет закрыт. Почти. Переходим к категории найти. И сюда как раз таки относится поиск обещанных звездолетов. Кринниль прекрасно понимает, что во-первых он потратил большие, но не последние деньги, и получит за них определенный результат, 5 линейных кораблей, плюс уничтоженного противника. С последним как раз такие проблемы. Уничтожать население с Луисвана и его верфи я не собирался, а если не выполню подобное условие, то Кринниль и его подружка с разноцветными глазами сумеют мне испортить кровь. Не сомневаюсь, что Айсард сейчас уже просчитывает варианты того, почему я так легко согласился передать принцу-адмиралу корабли, в которых сам же нуждаюсь. Уверен, что она прекрасно осведомлена о том, какими проблемами для Кринниля грозит содержание военнопленных Новой Республики и обладание захваченными у них кораблями. Если принц-адмирал может и не поймет того факта, что я таким образом переключаю на него стрелки в виновности нападения на Новую Республику, то уж бывший директор имперской разведки не столь добродушно и неразборчиво в дарах. Следовательно, нужно ожидать ответных мер. Вопрос в том, каких именно. Всю обратную дорогу до Тангрена я раскладывал по полочкам сложившуюся ситуацию, оценивал возможную реакцию Айсарт и попытки ее противодействия мне. А уж тот факт, что она будет сохранять Кринниля до тех пор, пока он не сыграет свою роль, не подлежал оспариванию. Итак, переходим к решению. Луисван в качестве цели отменяется однозначно. Мне потребуется его инфраструктура в будущем. Тем более, своему правилу, не уничтожать мирное население там, где этого можно избежать без угрозы для себя, я изменять не собирался. Имелись несколько запасных целей. И первое, наиболее очевидное из них, верфи Хаста. Есть крайне устаревшая информация о том, что там имеется и на что можно рассчитывать. Лейтенант Редерик и господин Фадеум Сабриделюс должны проверить информацию и собрать то, что однозначно должно помочь в нанесении удара. Если я правильно помню, там как раз таки имеется пара имперских звездных разрушителей и 5-7 звездных крейсеров Монкаламари. 5-7. Вероятно, я бессознательно озвучил эту цифру принцу-адмиралу, так как считаю для себя потерю такого количества трофейных кораблей более-менее терпимой. Где бы ни была проведена атака, на Хаст или с Луис Ван. Хотя, честно говоря, корабли Монкаламари с Хаста я планировал продать барону Дэсти. Все равно эти звездолеты мне не нравятся. Единственное, что в них есть интересного, это системы автоматизации, благодаря которым на этот звездолет при длине корпуса от 1200 до 1600 метров. Да-да, Монкаламари не умеют строить два одинаковых корабля. Численность экипажа составляет всего чуть больше 5000 человек. При том, что на имперском при сходных размерах необходимо практически в 7,5 раз больше. Что ж, большая надежда на то, что работники главного инженера Риеса во время ремонта этих кораблей смогли почерпнуть интересных инженерных решений, что вкупе с ренделийской системой автоматизации на тяжелых крейсерах типа Дредноут позволит нам сократить раздутые до безобразия экипажи на основных кораблях флота. Подумать только, если сократить численность вахт хотя бы в половину, то из 37 тысяч членов экипажа можно будет изъять 18 с половиной тысяч человек практически той же квалификации, а следовательно, их можно переместить на другие звездолеты флота. Как минимум искатель приключений, свобода оскорбительной, сейчас не имеют экипажей, и я уже не говорю про тяжелые крейсера и так далее по списку. Имеется реальная возможность вложить деньги с умом и получить стоящий результат, не требующие ожидать половину месяца на изготовление экипажа для одного звездного разрушителя. И, кстати о них, надо бы им другие названия придумать, возвращать или оставлять прежние как-то дико. Эти корабли запятнали себя тем, что побывали в руках противника. На срочной службе нам рассказывал боцман истории о том, как корабли русского флота, сдавшиеся с позором в плен или запятнавшие свои названия участием в революции, вроде броненосца Потемкина, никогда более не упоминались во флоте под своими старыми названиями, даже если возвращались назад под родной флаг. В отдельных случаях глава государства прямо запрещал присваивать в будущем наименование сдавшегося в позорный плен корабля будущим единицам флота. Значит, и здесь будет так. Прекрасная традиция. И, честно сказать, я еще не изучил историю имперского флота так хорошо, чтобы однозначно сказать, есть ли в ведомственных приказах нечто подобное или нет. Нужно будет осторожно выяснить этот вопрос. Но опять же, это все дела далеких будущих дней. Сейчас же меня больше интересовало настоящее и ближайшее будущее. Итак, приоритетными целями становятся верфи Хаста. Там немалое количество звездолетов. Нападение на этот объект одновременно удовлетворит жажду отомщения барона Деаста, и при определенной доле удачи получится реализовать пожелание Кринмеля. Чего он хочет? Тотальной зачистки позиций противника, и что это подразумевает? Правильно, на месте сражения не должно остаться ни следа от объектов новой республики. Это совпадает с моими планами. Все, что мне потребуется, лишь забрать с собой необходимое, обставив все подобно катастрофе на Орт-Пардран в Дофильвианском секторе.